Зря спрашивала, у отца мгновенно от волнения затряслись губы, выступила испарина на лбу. Настолько он разволновался перед встречей с дочерью. Он ее помнил 13-летней ягозой, милым ребенком, а за дверью его ждала встреча с женщиной, которой за 30, с которой еще только предстояло заново знакомиться. И когда они вошли в гостиную, он так и замер в растерянности, пытаясь отыскать выветрившиеся в раз из головы слова, которые готовил для такого случая. Хорошо, что Елена Петровна, увидев вошедшего и узнав его, бросилась к нему и повисла на груди с криками и причитаниями. «Папочка, родненький мой, дорогая и любимый папочка!» А вздохнувший с облегчением Аскезе Мураши ничего не оставалось, как отойти в сторонку, присесть там издали и хорошей зависти наблюдать за встречей родных людей, которые не виделись более 20 лет. Глава 32. Пророчество из детства. На ужин чуть не опоздали. И хорошо, что от бурного обмена эмоциональных историй оторвал голос вездесущие Эрлионы. «Почти все уже собрались за столом, ждут только вас». Все трое тут же вскочили на ноги и устремились к двери. Петр не удержался от укора своей женщине. «Ну мы-то ладно, заговорились, но ты ведь всегда такая пунктуальная». «Да я тоже заслушалась», — призналась Аскеза. «Еще никогда не слышала твою историю в таком изложении. Ну и много нового почерпнула, на многие детали глаза раскрылись». Подхватившая отца с другой стороны под локоть, Леночка наклонилась с удивлением вперед, пытаясь рассмотреть лицо своей так называемой мачехи. «А ты разве не слышала все это от него раньше? Если не слышала, то знает», — фыркнул смехом Светозаров. «К твоему сведению, Аскеза, глава особого департамента гигантской империи, и она наверняка знает даже то, что я давно забыл по ненадобности. В самом деле не знала». Дочь выглядела несколько пораженной. «Так нам с тобой и не удалось ни разу толком пообщаться», — напомнила Мураши. «Да и ничего интересного в моей работе не было. Статистика, анализ, кропотливые вычетки и сбор данных. А как же погони, преследования, задержания со стрельбой?» Не поверила Елена. «Все это – романтические бредни». Но это заявление своей супруги тут же опроверг Светозаров. «Это она так скромничает. На самом деле у нее в биографии масса подвигов и отчаянных поступков. Например, она лично убила узурпатора, тем самым опять возведя на трон законного императора. Несколько раз побывала в глубоком тылу вражеского королевства Гравуран, где провела знаменитые диверсионные операции, вошедшие в учебники нынешних военных академий. «Ой, ну хватит, а?» – попросила засмущавшаяся Аскеза. «Прямо из меня какого-то монстра сделал». И забыл добавить, что все это совершалось в составе слаженной, отлично подготовленной группы. «Просто мне везло чуточку больше остальных». Я не погибла и всегда вовремя успевала оказаться в нужном месте. Но видно было, что восхищенный взгляд падчерицы ей приятен. Да и потом она зарделась от удовольствия, когда расслышала своим идеальным слухом слова, сказанные отцу с другой стороны на ушко. «Ну, папка, у тебя все жены мировые». А папка на это лишь горделиво хмыкнул и ощутимо напрягся. Перед ними уже открывалась дверь в столовую, где ему сейчас предстояло встретиться со своей первой женой. Причем тоже персоной неоднозначной, как выразилась только что дочь, мировой, и уж точно, персоной мирового значения. Магическая сущность несколько преувеличила, заявив, что все уже сидят за столом. Члены семейства и самые ближайшие сподвижники и в самом деле находились в столовой, но оставались на ногах, расположившись группками по интересам или неспешно прохаживаясь парами. Все-таки ужин был назначен в честь прибытия и выздоровления Петра Васильевича, и без него застолье было бы начинать нетактично. Первым к отцу устремился граф Дин, опять радостно его обнял и повел знакомить со всеми присутствующими, хотя и делал это соответственно старшинству по рангам и официальным титулам. Начал с союзника, трибун решающий, гегемон, высший протектор ожерелья из 46 миров, пожалуй, самый старейший из всех торговцев, за плечами которого более 3000 лет опыта и, только не надо о возрасте, дружище, оборвал его титулованный коллега, и лучше всего обращаться ко мне по имени Крофа. Раскланились, пожали руки, и представление продолжилось. Его супруга Кассиофея, ее императорское величество мира постельного, а это его сын Гривен Эйзенбера, император мира фиолетовое наваждение. С супругой ну с мамой-то ты знаком, а потом, после ужина, еще наговоритесь. А это верховный целитель империи Рилли, он же ректор нашей академии, он же... То есть Петру с Анастасией при подобной церемонии даже не дали прикоснуться руками или переброситься несколькими фразами. Ну и он не смог скрыть своего недоумения и некоторой растерянности, пытаясь узнать в надменной, строгой красавице ту свою веселую и общительную Настюху, которая все эти годы оставалась у него в памяти. Ему даже показалось, что первая жена на него страшно сердита, если не зла, настолько высокомерно она скользнула по нему взглядом. Зато все остальные успели отметить для себя, насколько многогранными взглядами обменялись Анастасия и Аскеза, насколько заинтересованно они рассматривали друг друга и как они впоследствии, словно продолжали вести мысленный диалог, все так же остро обменивались взглядом. И как только представление окончилось, все стали рассаживаться за столом. Причем официоз закончился сразу, ибо каждый усаживался, где ему нравилось. Да и приборов на огромном столе оказалось накрыто на десяток больше, чем присутствующих. Крафа незамедлительно выдвинул ближайшее к нему кресло для супруги и уселся справа от нее. Так получилось, что напротив него уселся граф Дин со своей Александрой. Ну и как-то так само собой вышло, что рядом с графиней оказалась Аскеза Мураши с Петром, напротив него – дочь Елена, а чуть наискосок от них – Гривин с Анастасией. Точнее говоря, мать уселась рядом с дочерью, даже не оглянувшись на еле поспевающего за ней нынешнего супруга. Она же после утоления первого голода и третьего официального тоста первой затеяла разговор с будущей невестой. «Вы с Куртом уже определились с местом свадьбы? Скорее всего, так и устроим в Лудеранском лесу, как планировали. Леночка, но есть же места гораздо лучше и эффектнее, чем в вашем баронстве. Мама, ты забываешь, что Курт уже давно граф, и величина его владений по размерам не меньше той же Бельгии». Нашла о чем вспоминать, фыркнула императрица. Несчастное графство размером с крохотную Бельгию, и требовательно уставилась на Петра Васильевича. Похоже, она сильно возражала против замужества дочери со вчерашним бароном и надеялась получить крепкого союзника в этом плане. Но тот промолчал, словно глухонемой, а дочь беззаботно рассмеялась. Да какая разница, вон и у Димочки его свирепая долина в 20 раз меньше графства Курта Вайсона, и он живет более чем счастливо. А ее брат в то же время все больше втягивался в интенсивные дебаты со своим союзником. Тема была поднята гегемоном и касалась останков тех самых умбанов, которых отыскали на его, так как он стал там официальным оператором, второй опорной станции. Он тоже после третьего тоста с грустью констатировал, больше никаких данных про мусорщиков не отыскал. Даже в исторических хрониках свинга реальности про умбанов ни слова, и система станции ничего больше не выдает о них. Такое впечатление, что их словно не существовало в природе. Увы, еще как существовали, если после гибели или ухода предтеч осмеливались атаковать их неприступные творения. Вот потому что осмеливались, потому и канули в небытие, сделал Крафа вывод, явно не желая больше говорить на эту тему, и вспоминать о них больше не стоит. Но вдруг они явятся, вылезут, как черти из табакерки, в самый неподходящий момент. Вон как с Плагри получилось. Ты вроде уверовал, что они из своей вселенной дорогу не отыщут, а ведь отыскали же. И что ты предлагаешь? Со стоическим выражением лица вопрошал трибун. Устраивать спонтанные прыжки днями и ночами в надежде отыскать цивилизацию этих агрессивных тумбочек, это уже он лично окрестил иначе новый вид разумных, весьма похожих внешне на названную мебель, за что получил упрек от союзника. Да ты не столько меритократ, как расист. Это такой на него наклеился ярлык ухмыляющимся графом. А предлагаю я в срочном порядке разослать на все дальние форпосты и во все вооруженные силы разных миров строгую директиву. Безотлагательно уничтожать существ, сходных с умбанами. Ао, кто это из нас расист тогда? Завелся высший протектор с полоборота. А ты не подумал, что за многие тысячи лет остатки цивилизации этих мусорщиков пошли по совсем иному пути развития? Тем более, что факт отсутствия с их стороны угрозы иным цивилизациям это косвенно подтверждает. Наверняка они осознали, что воевать и грабить – это преступно, и наверняка пустили свою энергию в иное, конструктивное русло. К примеру, занялись разведением экзотичных цветов или выведением бабочек умопомрачительных раскрасок. Ага, ты и про кентавров говорил, что их можно исправить, перевоспитать. Нашел с кем сравнивать. У Плагри совсем иной метаболизм, они хищники, питающиеся свежей человеческой кровью. А тумбочки вернее умбаны, по проведенным анализам питались только вареными овощами, то есть вообще вегетарианцы. Радостно слышать, все никак не унимался Дмитрий, что себе подобными не питаются. Но ведь недаром их даже предтечи опасались. Разве могли создатели сети в данном вопросе ошибаться? В расход, значит в расход. Спор мог продолжаться до бесконечности, но его мягко и вовремя остановила Кассиофея. Мужа она деликатно придержала за рукав, а хозяина застолья попросила: «Ты наверняка рад встрече с отцом, поэтому расскажи, какие у тебя самые яркие воспоминания о нем в возрасте от 5 до 8 лет». За столом все дружно примолкли, ожидая услышать нечто интересное. «Есть несколько воспоминаний», – озадачился граф, перебирая в памяти детские годы. «Но чтобы хвастаться ими, не рискну. Разве что одно, воистину яркое припоминается, да в свете нынешних событий, чуть ли не с мистическим подтекстом. Мы на военном параде, я сижу у папы на плечах, и мне отлично видны гремящие, сотрясающие все вокруг лязгом траков танки. Мне еще тогда очень-очень захотелось стать танкистом, и во время возвращения домой я вслух заявил о своем намерении. Помню, что мама меня пожурила и сказала: «Уже все определено, ты станешь врачом». Но папа ей возразил: «А мне кажется, наш сын станет путешественником или космонавтом». «Сынок, хочешь быть космонавтом?» «Конечно, о космонавтике в то время было престижнее мечтать, и в душе хотелось быть именно космолетчиком, но я решил объединить все три профессии в одну», и заявил. После чего сделал паузу и стал демонстративно посматривать то на мать, то на отца, давая им право похвастаться хорошей памятью и заодно, пусть и косвенно, доказать, что они помнят многое из жизни своего первенца. «Что-то мне смутно помнится, боюсь ошибиться в точности фразы», пожал плечами Петр Васильевич, давая возможность Анастасии Ивановне похвастаться памятью. Она и не стала отказываться. Дмитрий тогда сказал: «Стану врачом, который на космическом танке, как на скорой помощи, летает на другие планеты». Крафа даже в ладоши хлопнул от восторга. Вот как мечты сбываются. Потому что его костюм хаюш можно смело назвать танком, а уж людей на иных планетах он от смерти спас, видимо-невидимо. «О, да ты еще и врач», не сдержал своего удивления Петр Васильевич. Но вместо графа ответил сам Тительбрайс: «По нашим классификациям, он явно выше по силам, чем целители 3-го уровня. И если бы занялся врачебной деятельностью вплотную, как ученики нашей академии, то уже через пару лет догнал бы меня, а то и обогнал по мастерству». После такой лестной оценки талантов своего сына обрадовалась больше всех и громче именно Анастасия. «Я верила, что ты станешь врачом. Пусть тебе и приходится отвлекаться на спасательные операции по всем мирам». Заметив подобие иронической улыбки на лице своего первого мужа, не удержалась от дальнейшего хвастовства. «И вообще мои дети все гениальны. Про Диму и повторяться не стоит. Леночка вот-вот станет торговцем с уникальными возможностями, а маленький Рамир уже в свои 10 месяцев говорит связными фразами и знает все буквы алфавита». Это она про своего младшенького сына вспомнила, тем самым подавая сигнал опасности, в первую очередь своему супругу. Потому что если дать императрице повод, она могла говорить о своем ненаглядном Рамирчике сутками. Поэтому Гривен Эйзенбера, несмотря на обожание супруги, все-таки нашел в себе решительность для ее остановки. «Никто не сомневается, дорогая, что наш ребенок самый лучший, но мы сейчас хотим послушать о детских, и не только, воспоминаниях графа Дина». И уже обращаясь к хозяину замка: «А мне вот всегда интересно послушать тех, у кого первый переход между мирами получился спонтанно. Собираю такие истории и пытаюсь понять, как счастливчикам удалось выжить. Поделишься своей историей?» «Ну, со мной все проще произошло», — в охотку стал рассказывать граф. «Гулял как-то по лесу, собирал грибы, да, как назло, ни единого найти не мог. Обидно, досадно, словно специально попрятались или передо мной толпа глазастых конкурентов прошлась. И настолько возмечталось мне отыскать грибы огромные да с меня ростом, что я не заметил, как в створ между мирами шагнул. Я их и раньше частенько замечал, но почему-то побаивался в них заходить и даже руками прикасаться. А тут невзначай и провалился. Грохот, молнии ослепили, чуть даже обожгло. Крутануло, как лопасти мельницы, головой обо что-то приложило. Вначале мысль мелькнула, когда все затихло, что на оголенный кабель наступил высокого напряжения. Но потом вылежался, руки-ноги ощупал и давай подниматься, опираясь на ближайшее дерево с белой, мягкой корой. Подняться полностью не удалось, уперся головой в ветку. Отстранился, а надо мной нечто в виде широкой, выступающей каймы, отошел в сторону еще на пяток шагов, оглянулся, да так и сел пятой точкой на землю. Минут пять пялился на диво дивное и только потом понял, что передо мной боровик, и не просто в мой рост, а выше на полметра. Это где ж такие растут? Попытался уточнить Крофа. Потом я этот мир назвал грибной, но вначале, пока не стемнело, был уверен, что на земле остался, и две версии происходящего придумал. Либо вокруг меня бутафорский лес с ненастоящими грибами, либо у меня галлюцинации после удара током. Сделал костер, прожарил несколько кусков, вырезанных из гриба, съел, точнее говоря, объелся, потому что соль и две луковицы с хлебом у меня имелись с собой, и лишь после слишком быстрого наступления ночи, по наручным часам вечер еще только начинался, когда увидел сразу несколько лун на небе, стал догадываться, что я куда-то влип, и сразу рванул обратно, на землю, навис над столом отец. Увы, еще пять дней там топтался да осматривался, гигантским каньоном любовался да видимые мне створы пытался на единую схему нанести, а когда понял, что они в строгом шахматном порядке по всей поверхности планеты расположены, представил свой лес, где грибы изначально найти не мог, да и шагнул, глаза зажмурив. Повисшую паузу оборвала Анастасия Ивановна. «А звери там дикие? Змеи? Нет там никого из живности», — ответил Дин, добавляя как нечто незначительное. «За редким исключением, которое я уже в последующие посещения отыскал. Союзник, да ты везунчик», — резюмировал рассказ трибун решающий. «Отделался безболезненно и без всяких тяжких последствий». «Да нет, тяжкие последствия были», — с непередаваемым трагизмом признался Дмитрий. Судя по блестящим глазам графини, она уже знала концовку истории, но старалась сидеть с самым невозмутимым видом. А вот император Эзенбера не выдержал и поторопил. Что за последствия? Да еще и тяжкие, меня выгнали с работы за прогулы. Посмеялись все, хотя многие и не поверили. Но почин был сделан, до конца ужина все старались рассказывать только веселые истории с концовкой, полной оптимизма. Глава 33. Застолье дел не отменяет. Ужин еще продолжался, а пустующих мест за столом стало больше. Вначале, несмотря на свой рост, незаметно смылся Титил Брайс. Но раз ученому и высшему целителю надо уйти, никто его даже окликнуть не посмел. Затем Хатриса и Шуэслава след простыл, а там и хозяин замка передал бразды правления ужином в ручки своей очаровательной супруги. «Дорогая, ты развлекай гостей и подчуй, а мне надо с союзником утрясти несколько формальностей, а то когда мы еще с ним увидимся с нашей занятостью, хе-хе, да и ненадолго мы». Тотчас оба подались в кабинет Дмитрия, которым он, по сути, пользовался весьма и весьма редко, а тут пригодился. Причем не для формальностей, как было оглашено, а для согласования более важных проблем, о которых Крофа заговорил сразу в коридоре. «Дружище, у нас накопились проблемы, требующие немедленного разрешения. Ты про умбанов-мусорщиков, забудь про эти тумбочки, которых наверняка уже превратили в труху черви истории. Оглянись вокруг, и ты поймешь, что меня беспокоит. Надеюсь, не мой замок, гостеприимный для всех твоих родственников. Прекращай поясничать», — стал раздражаться Гегемон. «Прекрасно понимаешь, о чем я. Срочно надо решать проблемы с миром Янтарной и разобраться с изоляторами свинга реальностей». Пропуская гостя в раскрытую дверь, граф досадливо поморщился и не удержался от упрека. «Куда ты так спешишь? Вроде бы ничего не горит, веками все тянулось без изменений, значит, еще месячишка перетерпит». Хотя понимал, что пошевеливаться в данных направлениях следовало еще вчера. Странный лабиринт, ведущий к колоколу Клацу и лишающий памяти, пропасть с паутиной забвения, на которой зависли тела ну совсем уникальных, никем невидимых созданий, и бесследно исчезавшие две трети детей, рожаемых амазонками от рыцарей, требовали немедленного, кардинального вмешательства. Причем мир Янтарный призывал провести расследование и по другим причинам, хотя пропажа двухгодовалых деток стояла наиболее остро и на первом месте. В последние недели оттуда солидным потоком поступали молодильные каштаны, которые оказались бесценной панацеей от старости. Деревца пока прорастить не удавалось, и если поток каштанов вдруг иссякнет, то тысячи стариков во многих мирах, уже воспрянувших духом и ждущих своей порции, трагически вымрут в самом скором времени. А весь лабиринт и пещеры повиновения вместе с амазонками никоим образом не подчинялись Крофе. Они словно жили сами по себе, не давая никаких ниточек к разгадке тайны. Но ведь кто-то их создал, кто-то продолжал забирать детей, выдавать рыцарям награды, давать кольца из толщи скал для перемещения в иное место, поставлять одежды и прочее. Если этот кто-то вдруг вздумает уничтожить свое творение вместе с обитателями, торговцы против такой катастрофы окажутся совершенно бессильны. Поэтому следовало паре самых сильных из них вместе с собранными командами не просто еще раз наведаться в лабиринт, а отправиться туда и буквально прожить там столько, сколько понадобится для решения поставленной задачи. А на это мог уйти не один день, и хорошо, если только одна неделя. Другой вопрос казался вроде не настолько сложным и касался замка Свинг реальностей. 40 тюремных изоляторов располагались не просто ниже всего гигантского строения, а ниже 20 подвальных этажей, и каждый из них представлял собой куб с гранью в 200 метров. В эти кубы оборонные системы замка сбрасывали торговцев-дуэлянтов, надорвавшихся в сражении, тех, кто пытался причинить вред непосредственно самому замку, и тех, кто мог до него добраться со стороны и атаковать с применением особо опасных технических средств. Нарушители вводились в состояние сна и телепортировались в вязкую черную субстанцию, да и усыплялись на 10 часов. И если за 10 часов, последующих после сна, решение не принималось по данному узнику, он вводился в анабиоз чуть ли не навечно, до момента возобновления нормального функционирования всей системы. А черная субстанция, давая возможность дышать собой, в то же время гасила любую попытку спрыгнуть из заточения и блокировала любое применение иной силовой энергии. Ну, почти любой, потому что с самого крайнего узилища союзникам не так давно удалось чудом выбраться, а вот 39 оставшихся явно были чем-то или кем-то заполнены. Крафани безосновательно опасался, что заполнены они, если не личными врагами, пожелавшими напоследок вообще уничтожить свинг реальностей, то уж такими монстрами, с которыми лучше и во сне не встречаться. А так как само возрождение твердыни и починка всех его функций подходили к логическому завершению, наступал момент, когда некий совет старейшин обязан был решать судьбу всех узников без исключения. Именно об этом вспомнил Святозаров, усаживаясь в кресло. Что тебе мешает выбрать пяток наших коллег постарше и порассудительней, да и состряпать с них нужный совет старейшин? Ты знаешь что? Недоверие. Уже сколько раз я в собственной жизни обжегся на предательстве или на банальной недальновидности своих сторонников, что сейчас опасаюсь несусветных ошибок или тупого сведения счетов. Ведь сам понимаешь, насколько просто нажать рычаг развоплотить, когда решается судьба твоего врага, уничтожившего всех твоих родственников. Понимаю. А что ты предлагаешь? Мы с тобой обязаны войти в этот совет. Дмитрий на это пожал плечами, и лицо скривил в полном непонимании, прежде чем стал бормотать. Ладно, под старейшину я никак закосить не могу, но ты меня, скажем так, сильно уважаешь. Потому в принципе не имею ничего против своего личного участия в совете. Но в чем засада? Записал меня в список, да и ладно, когда надо, я подскочу. Правильно, потом, да, правильно, пустился в объяснение трибун решающий. Но чтобы тебя сам замок признал, ты должен вначале в составе всего совета просидеть на крыше безвылазно 5 суток. Сколько? Изумился его союзник. Да ты чего? Зачем оно мне надо? Да меня жена за такие посиделки из дома выгонит. Да у меня за это время. А у меня еще больше дел застопорится. Прикрикнул Крафана молодого коллегу. Вот и я рву волосы на голове, не зная, как мне на все стороны разорваться. Тот шумно выдохнул и стал усиленно думать, рассуждая вслух. Может, пора нам все-таки и другим больше доверять, особенно в делах насущных, да и в совет можно, как мне кажется, моего отца пригласить. Ладно, считай нас уже трое. Хм, поразился граф Дин, ты настолько не доверяешь своим многочисленным сыновьям и внукам. Им-то я доверяю, тем более что есть из кого выбрать, а вот те из наших коллег, кто проживает до сих пор в мире грез и ждет не дождется выхода на свободу, потом припомнит наше судейство и опять обзовут меня узурпатором в случае любого недоразумения. А я этого никоим образом допустить не могу. Судейство должно быть совершенно беспристрастным и основано только на данных, зафиксированных в блоках памяти самого замка. Святозаров нахмурился, но стал высказывать опасения и о собственной семье, если вдруг его объявят обманщиком или подельником узурпатора. Зато чуток поразмыслив, вспомнил нечто, случившееся совсем недавно. Ты ведь не станешь спорить, что во время ремонта телепорта от драконов мы не справились бы без помощи Эльвира Аусбурна? Конечно, не станешь. Ну и сам факт переноса магических сущностей, а также их проявленные свойства дуализации позволяют смело причислить их к нашему клану торговцев. Тем более, что не за горами и тот день, когда они сами смогут переносить в иные миры свои тела в любое удобное для них время. Что, если мы введем в совет Элиерлиону, да моего отца в придачу? В таком случае еще двоих коллег мы отыщем среди самых уважаемых нейтралов, и вопрос будет закрыт. Согласен, идея неплохая, задумался Гегемон. Если ты не побоишься оставить замок без полноправной хозяйки и его опекунши. Он сделал демонстративную паузу, а граф мысленно поощрил Эрлиону к вступлению в разговор. И та ответила: ничего, за 5 или 6 дней в замке без меня не случится. Главное, чтобы сам свинк реальности нас с Элем признал за торговцев. В таком случае нас уже 5, закончил Крафа, стараясь поставить точку в разговоре. Потому что нейтралам, пусть и дико всеми уважаемым, я тоже не доверяю. И нам остается решить только очередность стоящих перед нами задач. Куда бросаемся в первую очередь и где потратим наше время? 5 суток на крыше замка или неведомо какое время в лабиринте мира Янтарный? Дальше к разговору подключились обе магические сущности. Уже в открытую для Крафы они засыпали своими предложениями, которые все равно совпадали с размышлениями людей. Соваться к колоколу Клоц, никто не рискнет спрогнозировать потраченное там время. Да и не факт, что проблему удастся решить. Вдруг там на неделю, а то и 2 события растянутся, а тем временем свинк реальности оживет окончательно и попросту выбросит в пространство все, что самостоятельно посчитает ненужным. Получалось, что совет старейшин следовало собрать уже в самое ближайшее время, хотя и тут дальновидная Эрлиона озвучила некоторые опасения. Ну ладно, Гегемон, он и в самом деле жутко древний и старый, а вот как тебя, папа Дима, за старейшину примут? Я уже про меня с братом не вспоминаю, мы вообще в статусе младенцев находимся. Крафа на это лишь рассмеялся. Никогда вопрос не ставился о возрасте, порой и молодые торговцы там оказывались. Были в истории прецеденты. Умные были личности, почитаемые, жаль, что долго на крыше не засиделись, слишком деятельные оказались. А месяц отсутствия, автоматическая аннуляция членства в совете. Вот последний состав и получился из одних мухоморов-ортодоксов. А я и не заметил вовремя. Да, ну ладно, решили, значит, этого и придерживаемся. А теперь, ну да, вернемся к столу. Выскочил из своего кресла засидевшийся Дмитрий. Может, нам хоть десерта по ложечке оставили? Успели вовремя, чтобы услышать концовку весьма интересного разговора Александры с Аскезой. Мадам Мураши заканчивала жаловаться на своего супруга, который о чем-то чинно беседовал со своей первой супругой в дальнем углу столовой. Уроженка мира Далраджи пояснила. И вот тогда Петр вернулся к другой женщине, совершенно забыв о том, что мы официально остались мужем и женой, а это у них наследственное, с каким-то глубоким смыслом заявила Шура, и после того, как многозначительно покосилась на Дмитрия, добавила, они порой забывают, кто у них настоящая жена. Пришлось Светозарову-младшему резко прекращать подобные разговоры, звать всех к столу и провозглашать очередной тост за прекрасных дам, тем более, что вокруг него сегодня находились только любимые женщины. Александра, мама, сестра Леночка, даже мачеха Аскеза показалась ему чрезвычайно прекрасной женщиной. Глава 34. Нежданная напасть. Кто больше всех оказался против вывоза обеих магических сущностей в иное пространство, так это ректор Академии. Впрочем, вполне ожидаемо. Единовременно лишиться своих главных помощников практически во всех опытах и экспериментах, это у Титила Брейса в голове не укладывалось. Нет, нет и нет, только через мой труп. Бесновался он. Так ты же молодеешь, значит, умрешь не скоро, деловито рассуждал граф, а нам надо уже буквально послезавтра. Молодеющий в последние недели ректор взъерошил у себя на голове появляющийся ежик волос, но шутливый тон не принял. У нас и так полная запарка по всем направлениям. Старшие ученики практически забросили занятия, нам помогая. Где это видано, чтобы так прерывался учебный процесс? Постой, но ведь раньше вы справлялись. Попытался подойти с другой стороны владелец замка. К тому же сейчас у тебя в распоряжении огромная группа Дассаша Махужди. Они решают поставленные задачи раза в 3 быстрее, чем вся Академия в прошлые годы. Ха, так у нас тех самых задач стало в 100 раз больше, чем раньше. В 100, а не в 3. Почувствуй разницу, а, и 90% работы, причем срочной, подкидывает нам твое сиятельство. Совесть не мучает, Господин граф, мучает, еще как мучает, но как иначе? Именно сейчас надо напрячься, вводя в эксплуатацию не только первый участок сети опорных станций, но и замок Свинг реальностей. После этого миллионы торговцев распространятся по всем мирам, и сотни из них, если не больше, придут нам на помощь во всех отраслях науки и хозяйства, и наши нынешние усилия вернутся нам сторицей в ближайшем будущем. Кто, как не ты, должен лучше всех понимать первоочередность решаемых задач? Верховный целитель отвечать не спешил, да и вообще из буйного и громогласного вдруг перевоплотился в тихое, безобидное существо, угнетенное печалью и тоской, словно из него неожиданно вынули стержень воли. «Да я все понимаю, Дин», — пробормотал он и перешел к признаниям. «Но ты бы знал, как я уже устал от этой всей беготни, ни ночью покоя нет, ни днем. И хорошо, что хоть в госпитале, куда привозят больных со всей империи, меня заменили выпускники академии. В последние две ночи бессонница достала, всякие дурные мысли в голову лезут. Типа не пора ли мне уйти и кислород не переводить? Постой, постой!» Не на шутку обеспокоился Святозаров о друге. «Да ты ведь молодеешь, эйфория и энтузиазм из тебя так и прут. С чего это вдруг такие мрачные и безосновательные мысли?» Ректор на это лишь руками развел. «Сам не пойму. Последние сутки стал впадать в крайности. То ору как ненормальный, то впадаю в жуткую депрессию. Вот как сейчас, ничего не хочется, даже жить». Пока он так бормотал, владелец замка уже встревоженно общался с обеими магическими сущностями. Те тоже обратили внимание на странное поведение папы Титила, но его странную черную меланхолию списывали на чрезмерную занятость и высокие психологические нагрузки. Но сейчас, рассматривая проблему уже со всех сторон, общими усилиями выдвинули предположение, не кроется ли причина такого резкого спада настроения в слишком обильном поглощении молодильных каштанов, ведь ректор был первым, кто эти каштаны начал употреблять в лекарственных целях, да еще и в неограниченных количествах. «Я их стал раньше есть на целые сутки», — напомнил граф, — «и со мной ничего не случилось». «Но сейчас-то ты их есть почти перестал», — резонно напомнил Эрлиона. «Да и все остальные старики, коих начали омолаживать, получают порции строго дозированные, 3, максимум 4 каштана в сутки, а папа Титил их ест горстями, словно семечки». «Все равно не сходится», — упорствовал торговец. «В янтарном мире, у пещер повиновений, некоторые рыцари питались только исключительно каштанами, и никакая депрессия их не одолевала». «О, так давайте у главного эксперта по рыцарям и каштанам спросим», — предложил Эльвира Узбурн. «Куда ты там забросил король Дазанделя и чем он занимается? Вся их компания попросилась на отдельное поселение, причем с моими условиями. Принимать новых колонистов и по первому моему требованию участвовать в исследовании пещер повиновения и окрестностей Клаца, согласились. Так что, можно сказать, они стали первыми постоянными обитателями мира Грибной. Это как раз кстати», — обрадовалась Эрлиона. «Забирайте тела немедленно туда, и сразу на месте все у король да расспросите. Заодно и его заберу сюда», — решил Дмитрий. «Желательно его будет забросить в лабиринт, прямо в пещеры повиновения. Пусть там приготовит плацдарм для группы исследователей». «Другой вопрос», — заметил Эль. «Захочет ли Титил сейчас куда-то перемещаться? Смотрите, в каком он упадническом настроении». Все трое внимательно присмотрелись к ректору, так и не прекратившему бормотать что-то печальное и бессвязное. И граф продолжил мысленное общение, начав с фырканья. «Да кто его согласия будет спрашивать? Вы со всеми ведущимися в данный момент делами и экспериментами справитесь без папы Титила? Легко. Ничего не разобьем, если прыгнем прямо отсюда в подпространство, мы придержим и защитим. Вот и отлично. Устрою ему сейчас небольшой перерыв на свежем воздухе в чудесном мире и с фантастическими грибами. Отправляемся». И через полминуты Титил Брайс растерянно озирался в лесу, прямо среди десятка гигантских грибов чуть ли не в его рост. «Чего это мы? Да у меня там, у тебя сейчас и здесь», — сделал ударение на последнем слове Дмитрий. «Важное совещание или, если хочешь, собеседование с формальным владельцем подведомственной тебе академии. Так что топай за мной и наслаждайся окружающим нас великолепием. И не вздумай больше брюзжать, как старый мухомор». Верховный целитель хоть и скривился, как после лимона, но промолчал и безропотно двинулся за старым другом и соратником по узкой лесной тропинке. Метров через 200 она вывела путников на лесную опушку, где открытое пространство полого уходило вдаль, превращаясь в уютную долину между двух укрытых густым кустарником холмов. И по всей долине просторно, не теснясь друг к дружке, раскинулся десяток модульных домиков, которые можно и передвинуть в случае необходимости, и перестроить в здание по нескольку этажей. Виднелось и несколько распаханных участков, на которых зеленели первые всходы разнообразной зелени. Но что сразу насторожило графа, так это полное отсутствие людей. Странно, да у них тут только детей семеро, постоянно крик и шум до небес. Спят, что ли, или подались к озеру, но как только друзья стали спускаться с взгорка, со стороны одного из домов их заметили. Дверь открылась, наружу выскочил хорошо знакомый король Тазандили и помчался навстречу. Видя такую реакцию, торговец немедля же шагнул на мгновение в подпространство и через полмгновения возник вместе со своим спутником перед бегущим рыцарем. «Стой, что случилось? 3 часа назад один ребенок пропал», — с непередаваемой болью в голосе воскликнул мужчина. 2-летний Славик, причем все произошло точно так же, как происходило в пещерах повиновения. Играл на площадке перед домом, был в прямой видимости, а потом, раз и нет его, и тут же доложил, что мать исчезнувшего мальчика в истерике, вся община в шоке, собрались в одном доме и боятся выглянуть на улицу. Будучи в курсе всех сложностей, ректор на это лишь грустно констатировал. «Ну вот, а ты хотел меня отвлечь от проблем, развеялись, называется». В самом деле, проблема очень резко перешла в разряд критических. Рыцари и амазонки осуществили свою мечту и вырвались из пещер вместе со своими чадами, то есть как бы избежали страшной участи отнятия детей, лишения собственной памяти и с радостью начали создавать новый род в новом мире. Но оказалось, что рожденные в диковинном янтарном мире дети каким-то образом получают особую метку, по которой их могут похитить, выдернуть из рук родителей, даже если те находятся в иной вселенной. Страшно. Тем более страшно, что пришло понимание. Очень многие дети, треть от общего числа, которые отдавались вышедшим из лабиринта рыцарям, тоже имеют подобные метки, и в любой момент их могут выдернуть неведомые силы для своих неизвестных целей. Куда и зачем, кто и почему, и как они умудряются дотягиваться до несчастных малюток, и можно ли обезопасить оставшихся детей от повторения подобного похищения? После таких вопросов все перед тем составленные планы союзников рушились. На первый план все-таки выходили разбирательства с создателями Клаца, паутины забвения и пещер повиновения. Следовало немедленно остановить похитителей детей. Знать бы еще, как это сделать, досадовал Дмитрий, наблюдая, как быстро и качественно Титил Брайс успокаивает, приводит в себя бьющуюся в истерике женщину. Ну и со свингом реальности, хочет этого крафа или не хочет, придется решать вопрос набором иных торговцев в совет старейшин. Плевать на его недоверие, тем более что им не обязательно тотчас выпускать на волю пленников из всех тюремных изоляторов. Малейшие сомнения или сложности пусть оставляют и дальше висеть в черном мороке. А если и выпустит кого по ошибке или доброте душевной, опять отловим да перевоспитанием займемся. С обитателями колонии тоже следовало решать вопрос немедленно. И после краткого обсуждения самым верным признали предложение Титила Брайса. «Дин, надо их селить в твоем замке, под плотным присмотром магических сущностей. Только сосредоточившись всем миром, мы получим возможность защитить, а то и удержать детей. В идеале лучше всего снять имеющиеся на малышах метки. И в этом нам поможет твоя аура, уже имеющие метки драконьего телепорта. Жаль, что раньше не догадались просмотреть, слечить и проверить. Кто ж знал?» Святозаров расстроенно наблюдал, как озабоченные члены общины собирают свои личные вещи для спешной эвакуации. Все были уверены, что такие трагедии происходят лишь в стенах уникальных пещер повиновения, а оно вон как глубоко все зарыто. «А ты сходу ничего на детях странного и постороннего не замечаешь?» Титил держал как раз на руках сына самого Корольда, которому вскоре должно было исполниться 2 годика, и пытался прощупать того своими умениями целителя 4-го уровня. Лишь через несколько минут соизволил ответить на вопрос друга. «В физическом плане, все чисто, а вот в ауре, что-то явно есть, и я не удивлюсь, если метку быстрее меня увидит Александра и Эльвира Усбурн. Хорошо бы», — старался избавиться от сомнений граф, после чего немедля приступил с другом к составлению новых планов на ближайшие сутки, обещая доставить, пригласить, укомплектовать научную группу всем, что только Верховный не пожелает. А когда обитатели Нового Мира оказались собраны, уточнил. «Готовы?» «Готовы», — твердо ответил рыцарь-целитель Корольд. «Если что и забыли, то надеемся, что вскоре сюда вернемся. Тогда держите крепче, деток». И вскоре уже вся группа оказалась в свирепой долине, где сразу вокруг них поднялся должный ажиотаж. А Дмитрий, попавший под сравнительный анализ самых сильных дуализаторов, отправил вместо себя к союзнику Баюнга Шуэслава. Следовало как можно быстрее донести Крафи новость, что все планы изменились. Глава 35. Чехарда информационного потока. Баюнг не застал на месте гегемона, но должное сообщение со всеми подробностями оставил его супруге. Кассиофия сообщила, что Крафа обещал вернуться часа через два, а выдернуть его раньше через посыльного никак не получится. И без него, невзирая на свою роль подопытного кролика, Дмитрий начал самостоятельно готовить группу для заброса в янтарный мир. Добровольцами, помимо Корольда Азанделя, вызвались еще три рыцаря из его окружения. Туда же вошло пять боевых арчевилов из Успенской империи и три торговца ученых из группы Сафрона Аппали. Кстати, 160-летний Сафрон, пользуясь, что его остановить некому, чуть ли не драться лез, доказывая, что именно он отправится во главе собираемой команды. Повезло, что на шум подошла графиня и отчитала старика, как провинившегося ребенка. «Я ведь не требую меня в пещеры к амазонкам отправить, хотя мне тоже интересно, и муж мне не откажет по причине близкого знакомства. Так что пошли работать, у нас эксперимент из-за твоего отсутствия застопорился». Так что возглавил команду, немедленно отправляющуюся в Янтарный готовить плацдарм для всей остальной экспедиции воинского контингента, господин Прусвет личной персоной. Разумный кальмар, пронзающий камни и давно получивший прозвище «Живой ужас» за свой громоподобный голос, он уже не раз бывал в пещерах и лабиринте и знал там все не хуже самого Корольда Азанделя, прожившего там 24 года. Естественно, что с собой кальмар прихватил два десятка своих самых боевых, наиболее натасканных во владении оружием сородичей. Причем не стоило забывать, что пронзающие камни существа сами считались убийственным оружием, превосходящие плазмеры, резаки, парализаторы и автоматы, вместе взятые. Вот такая получилась группа, вполне сильная, мобильная и с невероятными возможностями в целительстве. Возможно, и больше людей было бы отправлено, но в арсенале графа оказалось только 12 еще не задействованных заплечных ускорителей, а без них любой, даже самый умелый и тренированный воин, в подобном походе станет обузой. Ведь мало того, что следовало быстро добраться до нужных гор, так и еще и по самому лабиринту, если умеючи летать, можно было промчаться за полтора часа вместо нескольких суток, продвигаясь пешком. Пока весь отряд готовился к походу и ждал заброса в иной мир, граф припомнил, с какой, собственно, стати они с Тителом мотались в мир грибной. Срочно вызвав к себе рыцаря Азанделя, он объяснил ситуацию и попросил поделиться мнением на этот счет. В ответ у опытного целителя, прожившего почти четверть века в пещерах, не то что мнений, несколько разработанных теорий оказалось. Правда, приступая к изложению самой главной из них, рыцарь еле сдерживался от смешка, и первый уточняющий вопрос задал именно ректору. «Господин Брайс, вы наверняка не женаты и не имеете постоянной партнерши, я и временной, знаете ли, не имею», — сухо ответил тот, явно смущаясь окружающих. «Возраст, понимаете ли, не тот был», — в тон ему продолжил Корольд, и продолжил с нажимом. «Вы уже помолодели раза в полтора и давно вошли в возраст, когда мужчине секс необходим ежедневно, если он здоров, конечно, и не конченый алкоголик. Ну и вы все забыли о главном качестве каштанов. Они действуют как афродизиак, фактически десятикратно усиливая мужское либидо и давая ему возможность вступать в половой контакт чуть ли не каждые два часа. Если же мужчина по какой-либо причине лишается секса, его психика подвергается жестокой ломке, в ходе которой всплески гиперактивности и хорошего настроения соседствуют с кошмарным падением жизненного тонуса и даже с попытками наложить на себя руки. Точно, точно. В обозримой мною истории лабиринта такие случаи имеются. Вот, к примеру, после 10-минутного изложения нескольких историй ни у кого не осталось сомнений, как надо и чем спасать верховного целителя, настолько запустившего свое драгоценное здоровье. Разве что он сам выглядел сердитым и непримиримым. Никто иной не посмел выдать свое мнение на этот счет, зато формальный владелец Академии еще и рассмеялся от всей души. «Вот и все, Титил, кончилась твоя холостяцкая жизнь. Ну, разве что ты отныне каждую ночь будешь брать к себе в кроватку двух новых женщин. Осторожней, взглядом-то меня не сожги. Вот потому и говорю, что ты просто обязан жениться. Причем сразу на двух или на трех, потому что законы империи Рилли подобное разрешают. Тут уже ректор не выдержал и с дрожащими губами, заикаясь, попытался возмутиться. «Что ты им мелешь?» Он и так в молодости слыл пуританином, избегающим женского общества, и подобные разговоры его вводили в ступор. «Не мелю, а настаиваю на твоей женитьбе, потому что портить тебе наших выпускниц никто не позволит. Да как ты смеешь? А что, у тебя есть кто-то на примете в самом замке?» Невинно поинтересовался граф. «Насколько я помню, у нас женщины, дефицит, а те, кто имеется, все под строгой опекой их кавалеров. Поэтому немедленно получаешь отпуск и отправляешься в столицу с одной только целью – отыскать себе достойную подругу. И вдобавок, нет, разъяренный ректор не захотел больше слушать. Довольно, что ты себе позволяешь, в конце концов, и насколько дурной пример подаешь окружающим. Поверь мне, я и сам справлюсь со своими проблемами». И, развернувшись, умчался прочь своими гигантскими шагами. Оставшиеся переглянулись, давая другим высказаться по поводу происшедшего. Графиня и амазонки деликатно помалкивали, кроме жены рыцаря Занделя, которая ему что-то быстро нашептала на ухо. И тот вполне искренне удивился вслух. А почему и в самом деле нельзя ректору отыскать нескольких выпускниц академии? На что Святозаров руками замахал со страшным недовольством. «Да что ты несешь? Это я сам так неудачно пошутил, на грани фола. Господин Брайс, если услышит еще раз, может до конца жизни от потенции избавить». Но Корольд не сдавался и гнул свою линию. «Вот и я говорю, что виной всему формально царящий здесь патриархат. Даже странно, что разрешаются браки в мире зелени одной женщины и двух мужчин. Как по мне, то такого мужчину, как верховный целитель, не уговаривать надо, а попросту поставить перед свершившимся фактом. Пусть к нему в постель придет та женщина, которой он понравится, которая рождена и воспитана в матриархате и которой только надо предварительно помочь определенными подсказками, а все остальное наладится у них без постороннего вмешательства. То есть, мне тут жена подсказала, что следует нам прихватить из лабиринта нескольких амазонок, благо желающих оттуда вырваться всегда хватает, а еще лучше взять их из последних двух пещер, где собираются самые ярые феминистки, потом показать им господина ректора, ткнуть пальцем и дать команду покорить. Мне кажется, никакая мужская крепость не устоит против такого напора. Дмитрий порадовался, что Александра в момент монолога пялилась на рыцаря, и ему самому удалось справиться со своими эмоциями и нахлынувшим раскаянием. Ведь его самого, несмотря на все силы и умения экранировать любое воздействие, при выходе из лабиринта первый раз довольно любвеобильно использовали две амазонки, против которых он ничего не смог сделать. Нет, убить их и разворотить при этом полпещеры он мог, но побоялся такой жестокой ценой избежать греха. Супруге он в своем проступке не признался, списав его в боевые потери, и сейчас порадовался, успев с собой вовремя совладать и проговорить, как ни в чем не бывало. «Хорошо, тебе видней, так и сделаем, если отыщутся желающие перебраться в другой мир с целью обязательного замужества». И все-таки Шура что-то заметила, только не смогла четко понять причину своего недовольства в окружении такого количества посторонних. Нахмурилась, попыталась уловить угрозу в пространстве и ошибочно отыскала иную причину. «Ну и долго мы будем балагурить и улыбаться на тему чужого горя? Работаем, господа, работаем. Не век же нам в этих креслах вылеживаться, а дети тем более не железные». Сравнительный анализ продолжился. Разве что граф Дин потом удалился на 10 минут и забросил экипированный отряд под командованием Прусвета в мир Янтарный. Да и впоследствии владельца замка нет-нет да отвлекали по мелочам. Причем подавляющее большинство дел решалось через вездесущую Ирлиону, которая попросту не допускала заинтересованных в лабораторию, а решала вопросы при мысленном общении. Но Хатриса пропустила, признавая его как близкого родственника графа и личность особо приближенную. Юный герой уселся на стульчике рядом с креслом и шепотом принялся переговариваться со Святозаровым. «Мне надо самому смотаться в мир постельный и доставить к драконовскому телепорту небольшое заказанное устройство. А ты мне так и не дал добро на самостоятельные прыжки. Сколько весит устройство?» Дмитрий и Баюнга отослал с заданием на землю, который обычно мотался в паре с пареньком. «Всего лишь 4 килограмма, и доставить мы его обещали еще полчаса назад. Там его ждут не дождутся». «Далековато», в сомнении протянул главный учитель, опекун и приемный брат. «Ну и сколько ты меня будешь придерживать на втором плане?» «Спокойно», шепотом вопрошал Хатрис. «До моей пенсии». Граф хоть и продолжил кривиться, неожиданно разрешил. «Ладно, прыгай. Если что, то я тебя по своей метке отыщу. Но чтобы через полчаса явился с докладом, нигде не задерживаясь». Молодой торговец кивнул и, не пряча счастливого выражения лица, умчался в зал отправления. А Дмитрий стал оправдываться перед Александрой, которая явно не одобряла такой преждевременной самостоятельности. «Парень уникум, и чем раньше он прокачает свои умения на полную, тем быстрее достигнет пика своих возможностей. И я уверен, что за полчаса он справится. Можешь засекать время». Супруга и в самом деле демонстративно взглянула на часики. И как же оба были удивлены, когда юный мистер Тарсон явился намного раньше, через 18 минут. В руках он держал небольшую коробку пепельного цвета. «Что с тобой случилось?» — подался Светозаров навстречу. Ему сразу подумалось, что начинающий коллега попросту заблудился в подпространстве и не смог попасть к месту назначения. «Со мной ничего не может случиться», — горделиво и самонадеянно заявил парнишка. «И устройство доставил, и список с новыми заказами прихватил, а торопился по причине вот этой посылки. Возникла на приемной платформе 6 часов назад. Предполагают, что оттуда, от драконов. Тем более, что адрес проставлен конкретно моему другу Дмитрию, принесшему дары. Не вскрывали, но просвечивали. Внутри свиток бумаги. А, ну так это другое дело», — обрадовался граф, вскакивая на ноги и перехватывая доставленную ему посылку. «Да ты не просто везунчик, ты еще и почтальон замечательный. Ребята, перерыв». После чего подошел к отдельно стоящему столику, водрузил коробку и попытался ее открыть. Хатрис крутился рядом и подсказывал: «Считают, что коробка настроена на твою ауру, а пальцы надо прикладывать вот здесь и здесь». После такого инструктажа коробка и в самом деле раскрылась легко, словно и не интриговала только что цельными гранями. Внутри действительно оказался свиток из толстой бумаги, и жутко обрадованный получатель стал его разворачивать, приговаривая: «Ну вот и дождались весточки от Астияла. Теперь, считай, у нас половина проблем моментально решится. А если еще и драконы со всей мощью своей цивилизации к нам на помощь подтянутся». Потом замолк, вчитываясь в строки, по мере прочтения все больше и больше хмурясь, а по завершении смотрелся мрачнее грозовой тучи. Послание гласило: «Дорогой друг, приветствую тебя, но, скорее всего, мой привет прощальный, потому что вряд ли мы с тобой увидимся еще хоть раз, и совсем не по вине моей крайней занятости или нежелания. Родина меня встретила замечательно, а твои дары были признаны самым значительным вкладом в развитие нашей истории. Карликовые каштаны удалось прорастить, и вскоре они могли бы дать шанс всем престарелым членам нашего общества, коих у нас почти 60%, после омоложения пройти второй жизненный цикл. Только вся беда в том, что мы вряд ли успеем удвоить свое активное население за счет молодильных каштанов. Беда пришла в наш дом, и беда страшная, неотвратимая. Враг уничтожил все наши дальние форпосты, окружил непонятной нам техникой и армадами кораблей, а потом сумел блокировать внутри нашей цивилизации все физические перемещения с помощью телепортов. А ты ведь знаешь, насколько наши технические устройства казались совершенными и всесильными, но они сейчас практически бездействуют, и я никак не могу вернуться в мир постельный. Осталась только маленькая лазейка, когда максимальный по силе посыл позволяет отправить на дальний форпост никчемный кусок бумаги в специальном футляре. Дмитрий, если ты читаешь сейчас это послание, значит, я могу умереть спокойно. Ваш мир, ваши вселенные будут предупреждены об опасности, и вы, может быть, успеете к ней заранее подготовиться. Помните, зло идет от умбанов. Они выглядят как приземистые люди, но у них вдвое толще руки и ноги, а сплюснутая сверху голова скорее похожа на змеиную. Не верьте этим подлым тварям, если они прибудут к вам под видом несчастных беженцев, нищих или бездомных звездных скитальцев и постараются втереться в доверие. Уничтожайте их сразу, не давайте им узнать ваши слабости, разведать все о вашей технике и о вашем оружии. Наши чиновники это допустили, не проявили вовремя должной осмотрительности, и вот вся наша цивилизация, которой 3 миллиона лет, стоит на грани гибели. Учтите наши ошибки, не верьте умбанам. Еще раз настоятельно повторяю, уничтожайте их немедленно, а еще лучше, атакуйте превентивно. Очень сожалею, Дмитрий, что мы больше не встретимся, ибо наши шансы на победу крайне невелики, но горжусь, что судьба свела нас вместе, и мы с тобой в любом случае попали в летописи нашей цивилизации, как пронесшие дары второй жизни и доставившие дары второй жизни. Вечной тебе жизни, твой приятель Астиял. Граф Дин свирепый шахматный закончил чтение и вместо пересказа прочитанного протянул письмо уже стоящей напротив Александре. Она немедля приступила к чтению, а вокруг нее сгрудились все, кто хоть как-то мог дотянуться взглядом до строчек. Тогда как граф обратился к Хатрису, который стоял рядом с ним, прочитал все дословно, да, и запомнил, словно сфотографировал. «В замок Крафы попадешь, не заблудишься, не сомневайся, попаду». Тогда мчись туда и сразу ему зачитываешь письмо Астияла по памяти, а он уже сам сообразит, что делать и какие силы мобилизовать. Ну и мы тут сидеть сложа руки не будем. Давай. Юный герой вновь умчался, а закончившая чтение супруга не стала скрывать своего недоумения. Не поняла, ты что собираешься делать, поднимать все миры на грядущую войну с умбанами? Так ведь они еще страшно далеки, как я поняла, цивилизация драконов от нас в немыслимой дали находится. Правильно поняла, но именно теперь нам придется напрячься еще больше. Он сделал паузу и осмотрел всех присутствующих. Наши приоритеты так и останутся приоритетами на ближайшее будущее. Надо спасти детей пещер повиновения, затем ввести в режим надлежащей деятельности замок Свинг реальности и запустить в эксплуатацию первый участок сети опорных станций. Это позволит нам выпустить в большой мир миллионы торговцев из мира грез. Попутно с этими основными задачами постараемся до конца раскрыть секрет умбанов, которым они сбивают настройки наших прыжков, сваливая нас в ловушки. И как только это станет известно, первый отряд добровольцев отправится выручать драконов. Нетрудно было догадаться по эмоциям графа, кто возглавит этот отряд. Но если все присутствующие в лаборатории отнеслись к этому с полным пониманием, то Александра позволила себе возражение. Так нельзя, да и ничего у вас не получится. Астиял написал, что их галактика блокирована, телепортация невозможна. Да и не лучше ли начать планомерную подготовку наших миров к активной обороне? Дмитрий перешел к объяснениям, которые давал не только своей любимой, но и остальным. В письме четко указано, что перестали действовать технические телепорты, а драконы природным даром перемещения, как торговцы, никогда и не обладали. Значит, именно у нас есть все шансы расстроить агрессивные планы умбанов, а может и спасти дружественную нам цивилизацию драконов. К тому же Астиял категорически настаивал, что уничтожать врага следует превентивно, то есть не ждать, пока они явятся в наши дома и начнут уничтожать наших детей, жен и стариков. Вот потому и придется нам, дорогая, не к свадебному путешествию готовиться, а к войне, и с этим никто не поспорит. Графиня и не собиралась спорить, лишь согласно, многозначительно кивнула. Надо, значит, повоюем. Похоже, у ее супруга имелись некие другие соображения по поводу беременных женщин, которым положено оставаться в тылу. Но в данный момент он не стал дискутировать на эту тему, а просто согласно кивнул в ответ. А вот на душе обосновалась тревога. Как не мечтал он о месяце покоя и праздничной неги, как не желал показать Александре все красоты иных миров, в данный момент понимал, что придется все это отодвинуть на неопределенные сроки. Жутко не хотелось воевать, а придется. И мысли уже витали в иных сферах, прикидывая, кого и как, каким боком, каким способом и каким оружием можно привлечь в союзники. Таких союзников могло оказаться очень много. Хайерсы, целители зелени, рыцари Генвейла, жители земли, шафики и канги ягонов, разумные кальмары, тот же водоформ под Рикарчер, если его отыскать, и даже те же технически одаренные обитатели мира Ситулгайн, если им все правильно и дельно объяснить, а там и союзник Крафа мощь всех 46 миров своего ожерелья подтянет, над которыми он считается высшим протектором, потому что беда стояла на пороге всего разумного мира, сражаться с ней поодиночке нельзя, раз уж драконы с ней справиться не могут, только вместе, только пользуясь популярным на Земле девизом, мы не одиноки во Вселенной, к которому отныне следует обязательно добавить новый девиз, и вместе мы непобедимы.